Глава 16. Штаб дружины Деникина. 4 часа назад. Странный колдовской лес с огнеупорными деревьями закончился и начался обычный. Продвижение авангарда дружины Деникина ускорилось. Тяжелые танки легко пробивали целые просеки в глухом лесу, техника полегче, и пехота следовала за ними. Но князя Деникина все равно взбесило, что Дубову и Мечникову удалось сбить его с курса. Все эти метели, странный лес, попытки пробиться друг к другу двух частей колонны, он потерял целый день, может, два. А в ситуации, когда счет времени идет на минуты, такая задержка может стоить победы. Князь Деникин последние несколько часов беспрерывно пытал герцога Билибина. Сам, лично. Ему это не доставляло удовольствия, но бывает такая работа, которую лучше выполнить самому. Последние полчаса Билибин уже не огрызался и даже не кричал. Сквозь сжатые зубы герцога князь влил тому в рот целебное зелье и смазал ожоги специальной мазью. Последние покрывали половину тела Билибина. Кузов штабного грузовика, где и находились Деникин с герцогом, слегка покачивался на ухабах и раздробленных гусеницами деревьях. Спустя пару минут зелье и мазь подействовали, и Билибин немного пришел в себя. «Знаешь, Вадим», — шепнул он разбитыми губами, «я ведь могу называть тебя Вадим? За последние пару часов мы стали довольно близки, ты так не считаешь?» «Я бы на вашем месте, герцог, поберег силы», — отвечал князь, моя руки. «Вы так и не ответили на мои вопросы». «Зря теряешь время, Вадик. Лучше спасайся, пока еще можешь. Я же не тупой, понял, что дела твои плохи. Да и ты это понял. Дубов крепко тебе насолил, да? То ли еще будет. Ведь ты его отца убил. Наверное, это была самая первая ошибка в твоем дурацком плане». «Что ты несешь?» — скривился будто от зубной боли князь. «Дубовы. Не стоило их трогать. Никому и никогда. Я понял это, едва увидел сына барона, убитого тобой. Если понадобится, они против императора пойдут. А тут какой-то светлейший. Ха, тьфу!» Герцог выплюнул сгусток крови. «Ты идиот, князь. Едва ты замыслил пойти против Дубовых, как твои дни оказались сочтены». Деникин разозлился. Гнев клокотал в нем, как в огромной доменной печи, которая вот-вот взорвется, заливая расплавленным металлом всех вокруг. Князь вскинул руку, чтобы заставить Билибина заткнуться, но тут грузовик остановился, и в дверь кузова постучали. Это был сотник Вяземский. «Мой господин, вот сообщение, которое вам должны были доставить». Поклонился сотник, когда князь вышел наружу и протянул маленькую коробочку. К сожалению, герцог Слонин погиб от руки Дубова. «Дубова?» — рыкнул князь, сжимая коробочку в руке. «Я видел это своими глазами, господин. Как же меня достали эти Дубовы. Что-то еще, сотник?» «Да, господин, разведка докладывает, что к нам приближаются войска императора и дружина Мечникова. Когда они будут здесь? И сколько их?» «Около 2500. Подойдут к нашим позициям через 3-4 часа. Войско возглавляют царевичи. Прикажете принять бой?» «Да, сотник. Приказываю окопаться и подготовиться к бою. Ударим всем, что есть, чтобы смести их и прорваться к столице. Если император хочет сперва убить своих детей, то так тому и быть». «Да, ваша светлость». Сотник развернулся и отошел от машины. Спустя всего секунду раздались его зычные команды. Огромное войско тут же зашевелилось и пришло в хаотичное, на первый взгляд, движение. Деникин же вернулся в кузов, запер за собой дверь и открыл коробочку. Внутри слабо мерцал голубоватый кристалл. Он был насыщен особой защитной магией. Только тот, кому адресовано сообщение, скрытое в нем, мог его прочесть. Враги не знали об этом, так что даже если бы Мечникову и Дубову удалось перехватить сообщение, попытка его прочесть стоила бы им жизни. Может, так и стоило поступить? Нет. Деникин сам себе качнул головой. Не факт, что погиб бы Дубов или князь Мечников, а сообщение он бы потерял. Информация сейчас куда важнее. Князь коснулся пальцем кристалла, искра кольнула, затем голубоватое свечение окутало руку Деникина по локоть. Едва действие магии закончилось, как он изумленно прошептал. «Подумать только, в самом центре империи. Это все меняет». Кристалл превратился в пыль после использования. Князь выкинул ставшую бесполезной коробочку и подошел к Билибину. «Хорошие новости, герцог». Почти ласково улыбнулся он. «Вы мне больше не нужны». Спустя всего минуту Деникин покинул кузов грузовика и окликнул своего лучшего сотника, Вяземский. Плечистый мужчина с каменным выражением лица тут же подскочил к нему. Планы изменились, сотник. «Сейчас, Николай. Все-таки не люблю я планы. Мне куда больше нравится импровизация. В крайнем случае план, состоящий из одного или двух пунктов. Мой сегодняшний план по спасению Билибина и убийству Деникина пошел по одному месту практически сразу, едва мы вышли из тоннеля и прошли с пару дюжин метров. Благодаря усилившейся связи с альфачиком я не только ощутил, но и почти увидел небольшую магическую вспышку впереди. А затем раздался крик. «Здесь враг!» «Ну, ё-моё, вот если бы не заорали, могли бы подружиться». Что ж, дружба дружбой, а война по расписанию. По нам мгновенно открыли огонь из нескольких автоматов. Отряд был слишком большой, чтобы я мог прикрыть всех магической скрытностью от змеиного пояса. Поэтому нас и заметили. Я шел первым, и основной удар принял на себя. Мои защитные артефакты сработали как надо, благо я пополнил их запасы с трупов врагов, как и все остальные в нашем отряде. Нам повезло напороться на патруль деникинцев. Где-то впереди кипело сражение, но тылы свои они все же охраняли. К несчастью для них. Разобрались с ними быстро, хоть там и были сильные и хорошо экипированные воины. Нас все же три десятка, а их пятеро. Вот только... Патруль успел поднять тревогу, и по нашей душе уже двигались дружинники во главе с кем-то еще более сильным, скорее всего, десятником. «Ладно, Дубов, план был хороший», — сказал Мечников, вытирая кровь со своих укоротившихся обратно мечей. «Жаль, что херня получилась. Мы их отвлечем на себя, вы уходите. У вас своя задача. А мы продержимся сколько сможем и отступим». Мечников посмотрел на меня так, что я понял. Возражений он не потерпит. Никаких. «Хорошо», — кивнул ему. «Постарайтесь не умереть, Анатолий Петрович». «Ха, я еще на твою могилку цветы положу, Ваня», — хмыкнул князь и тут же осекся. Назвал меня именем отца. «Извини, Николай. Просто ты на отца похож уж очень. А теперь уходите. Отряд!» — крикнул он громко. «Занять позицию. Заставим их пожалеть, что они предали Отечество. За веру! За царя!» Хором отвечали два десятка бойцов. Враг шел к нам с востока, а мы, то есть я, проблемные женщины и парни-извращенцы двинулись на север, чтобы обойти расположение дружины Деникина и зайти с севера-запада. Лишь краем глаза видел, как люди Мечникова заняли позиции в сугробах, за поваленными деревьями и в небольших ложбинах на земле. Позиция была хорошая. Можно долго держать круговую оборону, но лучше бы им не давать себя окружить. Стрельба началась, когда они исчезли из нашего поля зрения. Мы же двигались под защитой змеиного пояса. Тихо обезвредили с помощью Верещагина еще три патруля и вышли к вражеским позициям. Единственная вещь в военной терминологии, в которой я мог уверенно сказать, что разбираюсь, это разница между вражескими позициями и, скажем так, нашими. Тут все просто. На вражеских позициях находятся враги, на наших мы. А дальше эшелоны, окопы, полки. В этом я уже не разбирался. Сейчас же перед собой я увидел небольшую речушку. На нашей стороне берег был пологий, на другой крутой, но взобраться было можно. Сверху шла колючая проволока, каждые несколько метров мешки с песком и пулеметы. Деревья тут успели вырубить или свалить, а дальше торчали стволы пушек, которые время от времени выпускали снаряды куда-то на северо-восток. Погода стояла солнечная. Девственный снег сверкал в утренних лучах, над незамерзшей речушкой стоял морозный туман. «Твой пояс убережет нас от такого?» — спросил Павел. «Нас, да, а вот наши следы вряд ли», — ответил ему. «С этим я могу помочь», — сурово сказала княжна, сжав кулачок. Тут же на солнце набежали тучи, поднялся ветер, а затем пошел густой снег. И при этом княжна даже не превратилась в снежную королеву. По крайней мере, пока что. Нас не заметили. Снег падал плотный, и всего через пару метров уже нельзя было ничего разобрать. Стояла только мешанина из белых хлопьев, мельтешащих, как рой мух. Черт, с такой метелью и пояс не особо нужен. Хотя, если хоть у кого-то из людей Деникина есть магические артефакты, что позволяют видеть сквозь бурю, то нам конец. К счастью, таких не оказалось, да и пояс помогал. Легко преодолели заграждение и углубились в лагерь мятежников. Попутно они забыли заминировать ящики с боеприпасами для артиллерии, причем османскими минами. Остались с вылазки в лагерь османов. Причем не у меня, а у Агнес. Мелочь зеленая припрятала. И даже не пару штук, а несколько десятков. В лагере же царила настоящая суматоха. Носились гонцы с патронами и запасными артефактами, неподалеку поставили лазарет, где целители уже вовсю трудились над ранеными. Их я трогать не стал, пока что. Просто заминировал склад с зельями. Среди дружинников Деникина хватало и представителей других рас. Встречались высокие эльфы, под ногами путались гоблины, латали броню и оружие несколько мрачных гномов. Поэтому наша компания, если и была кем-то замечена, то не слишком выбивалась из общей картины. Только броня отличалась от формы деникинцев. Но тут уже графиня Вдовина с Машей старались. С помощью какой-то духовной техники лишали памяти тех, кто нас все же замечал. «Эй, а это не тот барон с девушками, которого мы ищем?» — спросил один такой десятник, увидев нас. У него явно была защита, которая обезвреживала действие моего пояса. А вот духовной техники нет. «Это не тот барон с девушками, которого вы ищете», — тихо, но твердо и глядя прямо в глаза, сказала ему Екатерина. «Пошли, парни, это не тот барон с девушками, которого мы ищем», — как сомнамбула сказал он и ушел. «Лихо, надо освоить эту духовную технику». «Так, ладно. В лагерь противника мы попали и забрались достаточно глубоко. В основном воины шли на северо-восток, оттуда в обратном направлении двигались носилки с ранеными. С той же стороны слышались выстрелы орудий и порой даже вспыхивали огненные грибы взрывов. Но нам нужно не туда. Деникин должен быть в штабе, а штаб, скорее всего, там, где открывается лучший вид на поле боя. А вот Билибин наверняка в каком-то другом месте. И с кого же начать? Впрочем, на этот вопрос я ответил моментально. Месть нужно подавать холодной. Так что пусть еще немного остынет, а я пока спасу друга. Наверняка его тут пытали и хорошенько калечили. Высока вероятность, что ему нужна срочная помощь. В принципе, я изначально это и предполагал, поэтому запасся зельями, мазями и всем прочим. А о худшем варианте даже думать не хотелось. Если Билибин мертв, я этот лагерь на лоскуты порву. Но как его найти? Может, спросить кого-то из местных? С помощью духовного зрения я нашел пустую палатку. В нее мы и забрались. Я сразу перестал вливать в пояс ману, а то он уже дымить начал, бедняга. Княжна тут же подбежала и слегонца остудила пояс, наложив руки, с которых сочилась ледяная энергия. Хотя со стороны выглядело, будто она остужает кое-что другое. «Чур я следующая», — хихикнула Лиза. «Шш», — хмуро остановил я ее. «Нас могут услышать». Хотя, судя по нарастающему звуку боя, вряд ли. «Катя, заманить к нам кого-нибудь сможешь? Зададим пару вопросов в приватной обстановке». Палатка, в которую мы набились гурьбой, к этому располагала. Небольшая, с неплохой кроватью, столом и сундуком. Явно офицерская. От ящиков фанило маной, так что я тут же вскрыл его. Ну, как вскрыл? Крышку оторвал. Внутри было немного зелий, денег, артефактов, защитных и атакующих, и артефактные патроны того же калибра, что револьвер Вдовиной. Распределил добычу между своими. В бою все пригодится. Ну, кроме денег. Хотя слышал я об одном аристократе, которому не повезло с инсектом. Его, по сути, не было. Так, иммунитет к магическому урону. Зато он был очень богатым и использовал деньги как оружие. Дурацкую маску еще какую-то носил и по ночам людей кошмарил. то ли в Омске, то ли в Новосибирске. Кате удалось выполнить задачу. Вскоре полог палатки слегка откинулся, и внутрь вошел сначала длинный нос, а затем его хозяин, молодой дружинник с кудрявой головой. И он был негром. Как вкусно пахнет курицей гриль. Да уж бы отдал за жареную курочку. Приговаривал он на чистом русском, чмокая толстыми губами. Потом увидел меня. Какая большая курочка. И какая вкусная. Он подбежал ко мне и укусил за руку. Чё за... Катя? Скинул я бровь, глядя на рыжую. Что? Совершенно невозмутимо пожала она плечами. Это его мозг так среагировал на мою технику. Я тут ни при чем. И вообще, хотел допросить, допрашивай. Говорящие курочки. Обрадовался черный дружинник. Я дал ему легкого леща, чтобы человек пришел в себя. А потом еще пустил духовную иглу в попку вдовиной, чтобы неповадно было. Как раз она отвернулась от меня и заняла горделиво оскорбленную позу. «Ай!» — пискнула графиня. Промычал негр. «Где держит герцога?» — спросил я. «Герцога? В смысле, повара вашего так зовут?» Бац! Еще один легкий лещ, и кудрявая голова бойца мотнулась. Ну и каша у него в голове после Кати. «Ребята, вы чего? Я ж свой, я русский!» «Нам-то не гони», — хмыкнул Верещагин. «Говори, где держит герцога Билибина. Или курочку-гриль будешь через трубочку жрать». «Ладно, ладно, я не знаю, что за герцог, но есть один пленник. Его светлость держит его при себе в штабе. Он на холме. Но, поговаривают, убили его, как бой начался». Протараторил исконно русский дружинник. Бац! Еще один лещ лишил этого эфиопа сознания. Пояс достаточно остыл, а Маша и Катя восстановили духовные силы, после чего мы двинулись дальше. Штаб действительно находился на небольшом холме. Всего метров 30 в высоту. Там стояло несколько машин с радиостанциями, артиллерия, штабные грузовики, соединенные специальными мостиками, чтобы можно было между ними ходить. А склоны холма изрыты окопами со всех сторон и обставлены противотанковыми ежами. Понятно. Рассчитывают, что будут держать круговую оборону до последнего. Что же стало с планом захвата столицы? Тоже по одному месту пошел, а князь Деникин? Прячась за палатками, приблизились к холму. Двигались зигзагом, чтобы по дороге Агнес заминировала еще несколько складов с оружием и топливом. Надеюсь, когда это все взлетит на воздух, князю Мечникову станет легче, если он еще не отступил. Но что-то мне подсказывало, что он будет оттягивать отход до последнего. Тот еще упрямец. Да и нам нужен будет отвлекающий маневр. Метель еще немного усилилась, а тучи окончательно заволокли небо. Лагерь Деникина накрыли почти ночные сумерки. Отвлекающий маневр случился сам собой. С той стороны холма вдруг громыхнуло несколько мощных взрывов. Они красиво подсветили падающий снег. Лагерь вокруг пришел в бешеное движение, а кто-то, пробегая мимо палатки, за которой мы притаились, проорал. «У нас прорыв! Вперед! Все на восточный склон холма! Вперед! Отбросим узурпатора!» «Ура!» — понеслось со всех сторон, и дружинники ручьями потекли вокруг холма и стали взбираться на его склоны, чтобы перебежать по окопам. «Да, хорошо этих парней зарядили идеологически». Такой бы храбрость да на службу империи. Даже жаль, что они умрут, но это их выбор. Черт, ругнулся я, оглядывая своих. Пояс снова начал греться, а Маша с Катей заметно устали. Нам нужно на вершину холма. Это будет непросто, понял меня Павел. Даже твой пояс нас не спасет. Значит, будет честная схватка, сжала в руках Лука Лакросса. Что ж, хоть двое из нас рады хорошей схватке. Я и Аркесса. Остальные же сурово ждали моей команды, готовые ко всему. «Понеслась!» — рыкнул я, призывая в одну руку топор, в другую свой револьвер, а телом тут же ныряя в инсект. «Прорываемся к вершине!»